Это первая танцевальная радиостанция России. Еще раз приветствую всех. Yes, yes, yes. Да, Фил, спасибо, пожалуйста, что ты из туалета комментируешь то, что я говорю. Выходи, бумага. Дайте Филу бумаги, пожалуйста, ребята. Есть бумага туалетная у кого-нибудь? Друзья, рядом сейчас с нами находится господин музыкант замечательный, который только что отыграл, Avicii. И огромное спасибо человеку, который помог включить микрофоны. Михаил Костров. Михаил Костров, спасибо. Avicii приехал к нам специально из Швеции сегодня. Мы уже много о нем рассказывали и нашим радиослушателям. И на самом деле, ну, ходят такие слухи, что Avicii не очень хорошо отзывается о других диджеях. Сейчас мы его об этом спросим. So, we know that you, in your some interviews, talk about the other DJs, that you think that everybody can mix the music, but nobody, so not everybody can make a good music and play it there. So, the DJ is only making music. That's right? That's your opinion about this? Yeah, that's about right. Yeah, I would agree on that. Yeah, for sure. You think да, конечно, я думаю, что ребят, конечно, не очень молодцы, которые просто играют эту музыку, ничего не делают. Да, это сэмпл из нового трека Avicii. Да, there's like there's produced DJs who produce, and then there's just DJs as well. So you don't have to produce. Знаете, я не люблю диджеев, которые только играют музыку, а только люблю, которые делают музыку. Это твоя первая дверь в Sensation. Что ты думаешь? Белый цвет хорошо? Да, очень люблю. У тебя трусы только черные сегодня, правда. Если учесть, что да, что диджей Фил опять зашел в туалет, потому что он не может выносить вида человека, который нехорошо о нем отзывался, то, ну, Фил, спроси уже ты о чем-нибудь, а? Maybe Mike, how you get a chance to remix Tiesto? Yeah, I got a chance to remix Один раз, когда я мылся в ванной, вот, мне позвонил менеджер Аллы Борисовны Пугачевой и предложил поработать с диджеем Тиесто. После этого я сказал, конечно, я с большим удовольствием, и вот после этого произошел первый ремикс. I think it's you have done very good production. Ну, with this remix. Thank you. So, да, DJ Phil сделал комплимент, сказал, что был отличный ремикс. So, hands up tracks like this, like piano. Hands up Eurotrance. You're playing Eurotrance tonight. So, yes. It was Eurotrance. Hands up. No, not really Eurotrance. So. How many мы спросили Avicii, играл ли он сегодня Евротранс и Hands Up, он говорит, нет, ни в коем случае. 50% on your music. $50,000. Released, not... Sorry? Released, other... Released, no, I Avicii говорит о том, что он сегодня играл не только свою музыку, но также и музыку других диджеев, и основная часть его сета состояла из треков диджея Фила, естественно. So, Avicii... Thank you very much. Sorry for jokes. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you, Avicii. Thank you very much. Thank you very much. Друзья, это был Avicii на Радио Рекорд. Огромное спасибо всем, кто с нами. Это прямая трансляция Sensation на первой танцевальной. Давай. Sensation. Прямая трансляция на Рекорде. Transition. Eric Pritz. Live. Эксклюзивно на рекорде. We'll be right back. Sensation Podcast. кто гостей приводит, тот гостей и танцует. Да, Мария? Здравствуйте, Мария. Доброе время суток, дамы и господа, доброе время суток. А какое сейчас время суток, Мария, скажите, пожалуйста? Ну, я же сказала, доброе, парни, что непонятно. Это очень хорошо, да. Или вам не весело сегодня здесь? Нам очень весело, нам всегда весело, особенно в вашем присутствии. Нам не может быть не весело. Друзья, это... Да, фестиваль Сенсейшн на радио. По умных вопросов, знаете, Мария, вы знаете, может сплетни, может нет, но на днях я слышал, что вас как-то уволили, что ли, из ЛДПР за прогулы. Нет, меня можно уволить, если я нигде не работаю. Это бабу никто ничего не знает. Ну, то есть ваша карьера... В ЛДПР закончилась почти... год назад, и нет, меня не уволили из ЛДПР. Я вам объясню. Дело в том, что я была депутатом Белгородской областной думы. И, ну, поскольку я баллотировалась в эту думу от партии ЛДПР, ну, я, в общем, решила, что если почему бы понял, в нее... сейчас в прямом эфире на Радио Рекорд Маша Малиновская. Спасибо. Почему бы в нее, в эту партию не вступить? Ну, как бы так было правильно. По большому счету, тот факт, что меня исключили из партии ЛДПР, вообще никак не отражался на моей карьере депутата. То есть по российскому законодательству меня снять с поста депутата никто не мог. Так что мне от этого, в общем-то, ни горячо, ни холодно. Тем более, что партия ЛДПР я, в общем-то, не особенно любила и вступила в нее поскольку. Я баллотировалась просто от нее. Может быть, тогда вы сейчас раскроете секрет и скажете, а какую партию вы больше любите? Вы думаете, что сейчас Единая мне подсказка, Единая Россия, Единая Россия. Вы знаете? Или вы в оппозиции? Я сейчас примкну к партии молодежи, которая сегодня здесь с нами на Sensation. Это очень правильный ответ. Это самая главная, самая мощная партия сегодня в Питере, в эту минуту, в этот момент. Можно нескромный вопрос? А вот диджей Фил сегодня специально к фестивалю Sensation покрасил яйца в белый цвет. Оригинально. Да, это очень оригинально. Вот на что готовы вы, вот что готовы вы покрасить в белый цвет вы из знаете, частей тела? Вот что? Какой цвет диджей Фил красит яйца в Пасху? Вот это действительно интересно. Так я ставлю печать. Х, он их не красит, они у него и так, собственно, такие, поэтому а вот ему не надо. Это вообще... Хохольство. Это сказать, что это некрасиво, ну, я бы, конечно, выразилась матом, но не могу... А у нас можно, у нас в эфире... Это вообще пиздец, то, что ты сейчас... разговаривать после того, что я сейчас услышала, при том, что верующий человек, я сейчас стараюсь матом не ругаться, и мне сейчас просто выписываю. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, что сейчас будут разборки Маши Малиновской и диджея Фила. Я буду выступать в роли рефери. Итак, к барьеру, господа. Итак, друзья мои, самое главное, что вы должны знать сегодня, если вас здесь нет на Sensation, вы очень многое потеряли, вы просто полжизни потеряли, много упустили. Здесь правда очень круто, очень весело, очень много позитивных, интересных людей, потрясающая музыка, супер диджеи. И если у вас есть возможность, просто ноги в руки, идите сюда к нам, потому что это настоящий праздник качественной электронной музыки. Это очень круто. Большое спасибо Маше Малиновской в прямом эфире на Первой танцевальной России. Мы продолжаем. Прямая трансляция Sensation из Питера. Зажигаем. Record Club to be Fiesta. С вами Нил. Record Club. Record Club. Они делают праздник каждый день. С 9 вечера и до глубокой ночи. Слушай Record Club. Дыши правильно. Sensation. Life. Эксклюзивно на рекорде. Первая танцевальная России. Прямая трансляция. Фестиваль Sensation. Прямо из Питера. Ну и как обычно, диджей Фил привел гостей. Поэтому, Фил, начинай. Представляй своего гостя. Кого ты к нам привел? Победитель в области лучший хип-хоп-артист. Победитель в области лучший альбом, а также лучший видеоклип. И победитель диджея Фила. Мой личный кумир с песней «Мы в клубы». Тимати, здравствуй. Всем привет. Самое главное, что переводить не надо. Это очень важно, потому что у нас очень... Не, ну можно на самом деле делать, чтобы можно было переводить, правильно? Может, поговорим по-английски? Я говорю на русском. Изначально это мой первый язык, поэтому будем вести диалог на русском. Ну, ты в черном. Все-таки, а что можно сделать или что нужно делать? Почему такой есть какой-нибудь принципиальность, не знаю. Желтым. Вот что нужно, чтобы было в белом? Ну, вот как бы надо. На самом деле, изначально на первый White Sensation я попал, будучи одетый абсолютно не в белое. Потом позже второй раз так случайно получилось, что мы приехали с Бас Раймсом, он тоже был в черном. И мне пришлось поддержать его и тоже быть в черном. Вот, то есть у нас вся бригада была в черном. И потом тоже стала некой традицией на White Sensation мне приходить не в белом. Поэтому сегодня я остался верен своей традиции и пришел не в белом. Как ты думаешь, если ты поедешь на Sensation, предположим, в Голландию, удастся ли тебе продолжить эту традицию? Мне кажется, я не поеду на Sensation в Голландию. Мне вполне хватит Питера, и я очень даже доволен тем, что происходит здесь. И я считаю, что питерский White Sensation ничем не хуже, чем голландский, ничем не хуже, чем американский, поэтому Питера вполне хватит мне посещения одной такой вот глобальной белой тусовки в год достаточно. То есть мне бы не хотелось ездить в другие города и еще посещать такие мероприятия, это стало бы вторичным. А скажи, а у тебя что-нибудь белое есть с собой? С собой? Нет. Ничего совсем? Даже маленького чего-нибудь такого? Можешь в правом кармане посмотреть. Несмотря на то, что я нахожусь в Питере, ничего белого с собой у меня нету. Вот. К большому моему счастью, может быть, к огромному вашему сожалению. Вот. Скажи, пожалуйста, а у тебя с собой день знаки, они больше зеленоватого отлива или такого оранже-красного? Есть и фиолетовые, и зеленые. Какие угодно. Ну, Алексей, ну, фиолетовые они стали после того, как белые из кармана исчезли. Алексей, да? сколько ты говорил, нужно заплатить тебе? За что? Ну, чтобы мы взяли у тебя интервью. Ничего, окей, шутка не прошла. Тимати, огромное тебе спасибо за то, что ты заглянул к нам на Радио Рекорд. Тебя слушают сейчас более 60 городов России. Твое пожелание? Тем, кто не приехал на Sensation. Ну вы серьезно лоханулись, друзья. Те, кто все же не попал сюда. Вот. Присоединяйтесь к этому движению, сливайтесь в один единый белый цвет, белой ночи, СПБ, White Sensation, СКК. Какие еще сокращения вам сказать? Всем мир, респект и уважение. Будьте здесь, будьте в теме. White Sensation in the motherfucking house. Yeah. Окей. Тимати только что в прямом эфире на первой танцевальной России. Напомню, что это прямая трансляция фестиваля Sensation. Прямо из Питера. И прямо к тебе в уши. Зажигай с нами. Sensation. Прямая трансляция на рекорде. We'll be right back. Sensation, the Sensation Podcast. your wetness under your vest. Test your fitness, special request. Take my love into rest. Impress, I watch the rhythm slide right up your dress. I watch the rhythm slide right up your dress. I watch the rhythm slide right up your dress. Injects and pesos, eyes, I have it. Hope you do it. We'll be right back. Ферри Корстен, Диджей Фил, МС Жан и Диджей Рига, Диджей Нил, Алексей Ромео, Косинус, Али энд Фила, Фиеста, Гость, Леди Вакс, Мэтт Берри, Кефир, Лена Попова, Дэвид Гетта, Матис и Садко, Above and Beyond, Маркус Шульц, Пол Ван Дайк. Отобранная по крупицам сокровищница танцевальной музыки. Каждый день с 9 вечера в легендарном Рекорд Клабе на Радио Рекорд. Страна не спит. Сенсейшн. Прямая трансляция на Рекорде. «Поехали», — сказал Гагарин несколько десятков лет назад. Друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут диджей Фил, Алексей Цветков рядом со мной, Леша. Здравствуйте все, это прямое включение из Питера, Sensation White, и мы зажигаем. А самое главное, что диджей Фил покраснел еще больше. Очередной гость, которого я привез, привез из Москвы. Тимур Родригес. Boom bang, everybody. How you doing out there? Oh, thank you. We love you, Тимур. Здесь очень круто, мне очень нравится. Я буквально минут 30 как с самолета сошел, мне очень здесь здорово. Я не все видел, могу честно сказать. Видел подвешенных медуз, видел пьяных медуз в толпе. Но это я видел разговор. Людей, которые уже на столях лежат, кстати. Да, да, да. Но здесь очень весело, правда. Я первый раз в Питере на Sensation, в сотый раз в Питере, потому что я обожаю этот город. И я хочу сказать, что если бы не было Sensation, я бы все равно приехал бы, потому что мне здесь очень хорошо. Но, так как еще Sensation, здесь нереально круто, согласен. Тебе стол дали? Мне не дали стол, мне дали все пространство. Мне завели, сказали, все здесь твое, заполняй пространство. Так я с самолета, а до этого у меня был корпоратив, все-таки меня еще не хватит на то, чтобы заполнить с собой все пространство. Просто я знаю, что некоторым особо одаренным гостям дают стол, и под столом еще кое-кто находится. Я понял. Тебя это интересует? Как женатого человека с очаровательным сыном, меня это мало интересует. Ну, жена сейчас не слушает. Нет, жена может не слушать, но тем не менее я могу... Но сын слушает, и сын когда-то подрастет и поймет, что, в принципе, есть какие-то вещи, которым стоит порадоваться, как настоящему мужчине. Да, но тогда это все останется за кадром, и мы обязательно сделаем какую-нибудь компрометирующую фотографию. Хорошо. У меня вопрос, может быть, на него стоит отвечать, может быть, он не очень корректный, но все-таки. Говори. Вчера ты открывал другое шоу. Так. И закрывал, между прочим. И закрывал? Закрывал. Ты тоже пел про Майкла Джексона. Да, да, да. Вот. Скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется, ты... попал с корабля на бал, с корабля на лодку, с корабля на фешенебельный лайнер, с корабля на 10-этажный лайнер 400-метровой длины. Или как? Я попал с корабля, это круто, вот так вот я попал. И мне действительно здесь очень нравится. Я считаю, что сравнивать два шоу, которые в принципе не похожи друг на друга, нет никакого там смысла. Там тоже в центре дерева было. Да, но тем не менее, если мы говорим о танцевальной музыке, а мы сейчас на первой танцевальной радиостанции в этой стране, то все, что должно происходить на хорошем танцполе с публикой, которая понимает, что такое танцевальная музыка, по-моему, здесь все в порядке. Я жду с нетерпением, собственно говоря, двух часов, потому что мне сказали, что с двух часов начнется настоящее мясо. Раздавать в смысле мясо начнется. Да, я не вегетарианец, поэтому мясо жду с нетерпением. Судя по выражению лица диджея Фила, мясо уже давно закончилось. Да ладно. Да, я тоже так думаю. Михаил нам показывает на время. Стучит по циферблату, разбивая его своим ногтем. Да, а у него ноготь. От маникюренный ногтем, я бы сказал. Михаил железный ноготь, у него у нас так его зовут, на радио так называют. Что он Михаил? Время полтретьего, говорит Михаил, и мы все это слышали прекрасно. Я говорю, что мясо уже съел диджей Фил, судя по довольному выражению. Хорошо, я перейду тогда на рыбу, пусть сегодня не четверг, но хрен бы с ним. Поэтому, друзья, если вы танцуете, то делайте это правильно, потому что первая в России танцевальная радиостанция, и если вы сейчас настроены на эту волну, то я как человек, не принадлежащий к этой радиостанции, абсолютно искренне говорю о том, что танцевальная музыка в тот, вот, собственно говоря, в половине третьего ночи, это то, что нужно делать сейчас. Включить радиостанцию, расслабить свои мышцы и напрячь их в нужный момент. Когда музыкальные акценты сподвигнут вас на то, практически сподвигнут вас на то, чтобы вы активизировались. Танцуйте с нами, танцуйте как мы, танцуйте лучше нас. В конце концов, Радио Рекорд еще никого не заставил танцевать хуже, только лучше, правда? Абсолютно верно. И на этой прекрасной ноте. Дипломатия тут такая. На этой прекрасной ноте мы. Шаполизание и как конечно. Это еще называется. В конце концов, я же записываю хаус-треки, и мой голос скоро звучит на вашей радиостанции. Поверьте мне, друзья. Модификация, главное, что у не волнуйтесь. Все самое лучшее на вашей радиостанции, все самое худшее на других радиостанциях. Вот и пусть они курят бамбук. Именно поэтому твой трек уже в ротации. Хотя это слово чудесное, но ротация. Ротация. Спасибо тем, кто осуществил эту ротацию. Мне было приятно. Едем дальше, это рекорд. Спасибо. Ты не в курсе, то есть тебе было приятно. Тебе приятно, да, кто там осуществлял ротацию тебе. Друзья, наслаждайтесь музыкой, это самое прекрасное, что может быть на этой земле. Вау! Это прямая трансляция Sensation на Радио Рекорд. Прямая трансляция на рекорде.